Глава сороковая. Кира. Максим не отстал от меня в той степени, которой я надеялась, но он дал свое согласие на развод. Наши еженедельные часовые свидания были за гранью странного. За гранью странного, в смысле натянуто-вежливые. Почти дружелюбные, но напряженные. Наша первая встреча состоялась в переполненной кофейне в центре Москвы. Я выбрала именно это заведение из-за полного отсутствия интимности. Я надеялась, что для нас не найдется свободного столика. Но либо мне не повезло, либо с Максом все всегда шло не по плану, потому что он был там и ждал меня за относительно уединенным столиком в углу. Евгений указал на него через несколько секунд после того, как мы вошли, но мои глаза уже и так приметили его. Он встал, когда увидел меня. Он был болезненно серьезен, в строгом костюме и галстуке. Темные непослушные волосы были особенно тщательно зачесаны назад. Максим направился в мою сторону. Он выглядел нервным и встревоженным. Мне ничего так не хотелось, как сказать «к черту все», схватить его за руку и прыгнуть в ближайшую постель. И я хотела, чтобы он делал со мной абсолютно все, что захочет. И этого хотели мое тело и мое сердце. Я жалко создание. Все наши контракты были аннулированы, но это не имело значения. Все выглядело так, как будто я все еще принадлежала ему. Неимоверным усилием воли мне удалось заткнуть это желание. Между нами ничего не изменилось. Независимо от того, насколько искренними были его глаза, он все еще оставался мужчиной с беременной любовницей на стороне. Мужчиной, который разбил мое сердце за несколько коротких месяцев. «Разумнее свалить отсюда, пока у меня еще остаются какие-то остатки самоуважения», — твердо сказала я себе в миллионный раз. Но мои ноги автоматически несли меня к нему во время всего этого мазохистского мыслительного процесса, и не успела я опомниться, как оказалась от него на расстоянии вытянутой руки. Он схватил меня за плечи, притягивая достаточно близко, чтобы поцеловать. Я думала, что он хочет поцеловать меня в губы. Смелый, великолепный ублюдок. Но он просто чмокнул меня в щеку, прежде чем отстраниться и серьезно посмотреть на меня. Я сделала очень глубокий вдох, когда он прижал меня к себе и вдохнула его запах. Боже, это будет тяжело. Я опоздала примерно на 5 минут, поэтому, когда мы сели друг напротив друга, я спросила: «Ты долго меня ждал?» Его глаза пристально смотрели на меня. В них светилось что-то горько-сладкое, чему я не могла или, возможно, не хотела давать название. 1000 лет. «Не надо», — предупредила я его. Мой голос был спокойный, в отличие от сердца. «Не пытайся очаровать меня. Я здесь только потому, что ты не оставил мне другого выбора». Он поднял руки вверх, но на его лице не было улыбки. «Я больше так не буду, барыня. Как ты? Я скучаю по тебе». И так далее. Я установила таймер и ушла ровно через час. Встретиться в кофейне было ошибкой, поэтому неделю спустя мы встретились у палатки с хот-догами на Воробьевых горах. Я решила, что если мы будем есть на улице, я смогу найти, чем занять руки, кроме как крепко сжимать их под столом, подавляя желание дотронуться до него. Снова ошибка. Быть рядом с ним даже среди толкающихся толп туристов было хуже, чем сидеть напротив него. В один момент он взял меня за руку. Я отдернула ее, покраснев. Он тоже покраснел. «Извини», — сказал он виновато. «Привычка». «Мы были вместе недостаточно долго, чтобы выработать привычки», — напомнила я ему. «Говори за себя», — ответил он с болью в голосе. Взяв хот-доги, мы прошлись немного до МГУ и нашли скамейку. Даже с Евгением, который следовал за нами по пятам, это было романтично. Макс кивнул на мою еду, когда я разворачивал ее. Он каким-то образом уговорил меня заказать самый жирный хот-дог из всего меню. «По крайней мере, я могу быть уверен, что на этой неделе ты хотя бы раз плотно поела». Я закатила глаза и съела все до последнего кусочка. Прямо перед тем, как мы расстались, он прижал меня к себе. «Я хочу тебя», — выдохнул он мне в ухо. «Пойдем со мной домой». «Какая же я дура», — сказала я себе. Несмотря на это, я позволила себе насладиться теплом его тела в течение 2 мучительных минут, прежде чем отстранилась. Любопытные глаза, как и следовало ожидать, следили за каждым нашим шагом. Развод, беременная любовница, публичные разоблачения, постоянные слухи о каталоге невест — все это было слишком сенсационно, чтобы ожидать, что за нами не будут следить ежеминутно. Даже я понимала, почему. Статьи о нашем браке имели высокие рейтинги. Наши отношения стали лакомым кусочком для прессы. Мы по-прежнему регулярно встречались, и кому-то удалось раздобыть нашу совместную фотографию после развода. Это наше фото ранило больше, чем другие. Он прижимает меня к себе. Суровая тоска на его лице, страдания на моем лице. Я возвращалась к нему снова и снова. Я потратила часы, изучая этот снимок. Мы так хорошо смотрелись вместе. Было тяжело смотреть на фото и вспоминать причины, из-за которых наш брак рухнул. «Он не от меня», — вырвалось у него в ту секунду, когда мы сели за столик на нашей 5-й обязательной еженедельной встрече. Он лучезарно улыбался мне. «Что, прости?» «Мы, наконец-то, сделали тест на отцовство. Ребенок не мой. Выражение его лица требовало реакции, которую я не хотела давать. Почувствовала ли я облегчение?» «Да». «Боже, да». «Исправило ли это хотя бы одну сломанную шестеренку внутри меня?» «Едва ли». «Что бы ты сделал, если бы ребенок оказался твоим?» — спросила я его, желая заглушить облегчение, которое почувствовала внутри себя. «Вы бы сошлись ради ребенка?» И это вызвало именно ту реакцию, которую я хотела. Его глаза расширились от ужаса. «Сошлись?» Он казался обиженным. Он казался разозленным. «Никогда в жизни об этом не может быть и речи. Я никогда по-настоящему не верил, что есть шанс, что он от меня. Я думаю, что я был бы настолько хорошим отцом, насколько она мне позволила бы. Но возобновлять отношения... Я знаю, это то, к чему она стремилась, но даже ребенок не смог бы свести меня с ней. Я изучал его, задаваясь вопросом, верю ли я в это». Их ядовитая привязанность друг к другу преодолела множество препятствий. «Значит, ее муж — отец ее ребенка?» «Понятия не имею. Честно говоря, это не мое дело, и меня это полностью устраивает. Между ней и мной все кончено навсегда, Кира. Я серьезно. То, что она пыталась причинить тебе боль, это забило гвоздь в крышку гроба всех хороших воспоминаний о наших с ней отношениях. Кристина была для меня вредной привычкой, недугом. Ты — лекарство. Я не хочу быть твоим лекарством. Не взваливай это на меня. Я не это имел в виду. Просто какое-то время я жил неправильно. Я совершил много ошибок. Кристина — эгоистичный, злобный, жалкий человек. Наши отношения тянули меня на дно. Я сам стал таким, как она. А ты — полная противоположность. Я не хочу отказываться от нас, Кира».